Глава 19. Клиентоориентированный сервис. От частого сердцебиения должно было стучать в ушах. Но нет, ничего подобного я не ощущал. Скорее наоборот, неплохо слышал все, что происходит в комнате. Слышал, как Элен выронила пистолет на деревянный пол, как громко он ударился стволом, а потом, падая плашмя, еще и рукояткой. Но слабость была такой, точно меня заставили бегать марафон. Я едва заставил себя согнуть в локте левую руку, чтобы посмотреть, что осталось после ударов кастетом. Как я и думал, предплечье было разорвано шипами. Ни одна кошка размером меньше тигра не способна сделать такое. Но раны почти не кровоточили. Пачкались, разумеется, но кровь не текла ручьем, чего я мог бы ожидать. Или уже не мог бы. Пилюля от коротышки. Я понимал, что это она сохранила пару литров крови в моем организме, только не знал, как она подействовала. Я еще не знал, сколько прошло времени, потому что прикрыл глаза на миг, а потом сразу же меня позвала Элен. «Ты жив? Максим! Ау!» «Жив!» — отозвался я и сам не поверил услышанному. Мой голос едва звучал, и даже в полной тишине квартиры я едва мог говорить. «Ты как?» «Я убила его!» — глухо произнесла она. Видеть Элен я не мог, поэтому только догадывался, что она закрыла лицо ладонями. «Черт, я правда его убила. Кто он такой? Ты знаешь его? Похоже, он тебя знал!» — тараторила она, временами прерываясь на кашель. «Не так быстро, пожалуйста», — попросил я и попытался перевернуться на бок, а потом попытался подняться на ноги. Голова тут же закружилась, не говоря о том, что кожу на ребрах защипало от многочисленных разрывов. Да и глубже под кожей тоже все болело. Я хотел было сесть на стул, но комната плыла перед глазами, поэтому я остался как есть на полу. Разве что прислонился к дивану, оказавшись в ногах у Элен. «Не знаю я его», — выдохнул я. «Первый раз вижу». «И что это за разговоры про императорскую семью? Это ты должен знать!» — сердито воскликнула она. Я приподнял левую руку и посмотрел, могу ли замотать ее остатками рукава от рубашки. Ткань затрещала, и в ладони у меня остался приличный кусок полотна вместо рукава и забинтованного предплечья. «Это знаю». От усилий голова закружилась еще сильнее, и я впился в череп пальцами. «Как же кружит!» «Черт!» — воскликнула Елена и свалилась с дивана прямо на простреленную голову коротышки. «Черт!» — взвизгнула она, а потом посмотрела на выпачканную одежду и принялась материться так, что у слесаря Жека уши в трубочку свернулись бы. «Я знала, что с тобой что-то не так. Знала, чувствовала. Но нет», — говорила я себе. Она сердито бормотала и при этом пыталась удержаться на одной ноге. «Я убеждала себя, что ты нормальный». «И это, — говорит человек, который утащил 20 миллионов». Слабо усмехнулся я, посмотрев в ее сторону. И тут же пол устремился вверх. Я даже не заметил, как оказался в горизонтальном положении. «Я стараюсь выжить, а в какие игры играешь ты, мне непонятно. Да я и знать не хочу, что ты задумал, а то по мою душу тоже придут». Она ненадолго умолкла. «Так ведь?» — произнесла она с таким вдохом, что я решил задыхаться уже. «Так ведь меня могли пришить прямо здесь!» Неподалеку затрещал телефон. Дотянуться до него я не мог, но очень хотел. Мой законный выходной кончился давным-давно. Наверняка Дитер интересовался, где же меня черти носят. «Погоди!» — из последних сил выдохнул я. Обрывки мыслей начали складываться в единый план. «Куда ты пойдешь? Дождись помощи здесь, а потом...» «Помощи!» — вскричала девушка. «Нет уж, спасибо! Я достаточно сегодня рисковал жизнью. Если мне и суждено умереть, то лучше пусть это сделает болезнь, чем психопат с кастетом». Похоже, что мои слова не возымели никакого эффекта. И Елен, медленно держась за стенку, удалялась в сторону входной двери. «Если кто-то слышал выстрел и вызвал полицию, меня найдут здесь одного, без сил, если вообще живого». И тогда плакала моя грандиозная затея. «Я могу помочь тебе с твоими деньгами», — произнес я, но не был уверен, что Елен меня слышала. Слабость от кровопотери не проходит быстро. С тренировки как-то унесли парня. После сильного удара у него разорвался сосуд. Хирургия, все дела. И пару месяцев на улице я его едва замечал. Цветом он почти не отличался от мартовского грязного снега, такой же бледно-желтый. Забавно это было время. Оказывается, все могло быть так спокойно. «Что ты сказал? Повтори!» — из-за стенки донесся голос Элен. «Я думаю, что могу помочь тебе с деньгами». Еще и язык начал заплетаться. «Совсем плохо дело». «И как же? Разменяешь помельче?» В дверь тихонько постучали, и Елен замолчала. Я посмотрел на нее. Девушка стояла в проеме, испуганная, на одной ноге, смешно приподняв вторую. Как цапля, только из-за небольшого роста на нее совсем не похожая. «Открой, это должно быть, бинты принесли», — промямлил я. Снова зазвонил телефон, причем так, что от звона в голове звучало эхо. «Я не могу на это смотреть!» Елена развернулась и как-то странно, мелко и часто запрыгала к входной двери, шаркая и матерясь при этом. «Проходи! Не бойся, проходи! Хватает того, что я боюсь! А ты точно сможешь ногу вправить?» «Смогу!» По голосу я узнал, что это та же девочка, что в первый раз предлагала обслуживание квартиры. «Ой-ей, еще и убраться придется, мадам». «Какая тебе мадам? Мне всего...» «А, неважно, помоги мне добраться до дивана». «Да, вот так. Убраться, конечно, надо, но вот бинты на парня потратишь все. И тебе ничего не удивляет? Ты все молчишь и молчишь». Даже с поддержкой Лен двигалась очень медленно. «Я всякого навидалась, ма... простите, и крови не боюсь». Ее голос стал громче, и я решил подать признаки жизни, подняв голову. Элен стояла, опираясь на плечо девочки с косой, а та перекинула косу за плечо и почесала переносицу, уставившись на певичку. «Убраться точно надо, только за это...» Она указала пальцем на коротышку. «Будет потом отдельная плата». Я хотел выдавить из себя смешок, но вместо этого только икнул. Снова зазвенел телефон, как-то отдаленно и глухо. Вот это сервис, только и успел подумать я, а потом потерял сознание.